Слово в защиту фанатиков или полинизм. Последние дни истинный учитель истины, то есть я, занимался во главе секретариата капитальной уборкой дома, наполнял вербой богемские вазы, проводил благотворительные семинары для желающих срочно похудеть к лету и, наконец, изучал вирус полинизма. Поводом стал визит пациента, также желавшего похудеть к лету. Вялый молодой человек лет 35 с безжизненным взглядом спросил у меня, на какую диету ему сесть. Я порекомендовал ему обычную: 10 кругов по стадиону с утра, 10 перед сном, упражнения со штангой, пресс и активную мозговую деятельность. А есть что угодно и в любых количествах. «Вы говорите как фанатик», — разочарованно сказал пациент. «Я-то уж от вас ждал нормального научного подхода. У меня специфический обмен веществ». «Вздор! Никакого обмена веществ не бывает», — ласково возразил я. «Если есть цель и труд, все лишнее убирается само собой». И, вспомнив, что на носу Пасха, добавил: «Как говорится, ищите прежде всего Царство Небесного, а остальное приложится». Юноша посмотрел на меня с неизъяснимым превосходством и произнес: «Я вообще-то агностик, не надо мне лозунгов, просто надо бы согнать вес». На этом месте мне все стало ясно. В конце прошлого столетия внеземные цивилизации, все еще надеющиеся обратить человечество в галактическое посмешище, внедрили на просторах Земли идеологию воинствующей импотенции — поп-агностицизм. Профессор Иньязов со свойственным ему даром развешивать ярлыки назвал его полинизмом, память мистического сюжета Колоди Толстого о создании мальчика из чурбачка. С точки зрения полинистов, ничего хорошего в вивисекции, которую учинил полену папа Карло, не было. Вон сколько неприятностей из этого вышло. Немного об истории ереси. Прежде считалось, что человек есть лишь заготовка, из которой только труд и мечта могут вытесать нечто ценное. Мечта или цель, или вера была стержнем, на который человек нанизывал свой труд, медленно превращая себя в личность. Мечта отвечала на вопрос «зачем?» и говорила ясным голосом «надо». И пастушка, подгоняемая великим «надо», надевала доспехи и снимала осаду Орлеана, а инвалид-полупаралитик становился знаменитым силачом. Полинисты же, развившиеся из захваленных родителями детей 1970-80-х, уверены, они и так сойдут. Поэтому на любую форму мечты, требующую от человека возмутительного напряжения сил, от желания стать стройным, сильным и милым, до защиты социальных идей и своей религии, в поленной идеологии наложено табу. Ампутировав себе большое сверкающее «надо», полинисты заменили его вялым «неплохо бы». Понятно, что ради этого «неплохо бы» можно с месяц посчитать калории в еде, но не истязать себя физическими упражнениями. Можно играть в страйкбол, но не идти на войну, устроить бойкот эстонской кильки или виртуальному супу, но не помочь тем, ради кого этот бойкот вроде бы устраивался. Разумеется, от всех этих диет, страйкболов и бойкотов не бывает никакой пользы. Они лишь позволяют полинистам уверять себя, что они худеют, готовятся, борются. Сколько бы папа Карло ни ждал, пока полено само похудеет до шустрого мальчишки, этого не произойдет. Но полинизм и не предполагает достижения целей. Он создан для другого, растратить жизнь человека как можно бессмысленнее и безболезненней. Перефразируя известного философа, какое зачем, такое и как. Отказавшись от опасной мечты в пользу антидепрессанта, неплохо бы, поленисты испытывают граничащую с ужасом неприязнь к тем, у кого осталась дееспособная, большая и толстая мечта. Осмысленность чужого существования пугает их, а чужая решительность вгоняет в депрессию. Не случайно современная Европа, в которой поленизм является господствующей идеологией, главным чертом считает политический и религиозный фанатизм. Заметим, верящий во что-то в масс-культуре поленистов всегда имеет странный остановившийся взгляд и замашки психопата. Если это христианин, то альбинос-мазохист из тайного ордена или грязный мракобес. Если коммунист, то садист-НКВДшник, забивающий сапогами по утрам пару интеллигентов перед завтраком. Если мусульманин, то искрящий фитилем шахид. Это обезболивающее, которое поленная цивилизация колет сама себе, убеждаясь в мудрости сделанного выбора. Добавлю, что с традиционной точки зрения поленисты представляют из себя нечто невозможное, соль, которая перестала быть соленую и глубоко себя за это чтит. От них никакого толку, зато они не поддаются на провокации, они ни во что не верят, зато не заражены фанатизмом. Они так и не постройнели, зато строго по рекомендации диетологов. Поленистов, согласно учению гармонии, следует изолировать. Самый простой способ сделать это – рассказать им о них правду. Они тут же сами объявят вам бойкот.